Глава вторая. Проснулась Ида от настойчивого стука в дверь. Она долго не могла понять, что происходит. За окном разливался свет солнечного дня. Девушка вспомнила, что закрылась ночью на все возможные замки. Наскоро накинув халат на ночную сорочку, Лэри отперла засовы. Ветта стояла в коридоре и выглядела крайне озабоченной. «Слава богу, Исаия, я уже начала думать плохое!» Она зашла в спальню и начала хлопотать. Развела огонь, собрала в корзину бальное платье и другую грязную одежду. Ида привела себя в порядок. Из зеркала на нее смотрело заспанное отражение. Лицо было чуть припухшим. «Есть что-то, что я проспала?» — крикнула она Ветте из ванной комнаты. «Лэри, тут такое произошло!» — служанка говорила взахлёб, слова опережали друг другу. «Ночью арестовали много знатных господ. Ой, что творится, что творится?» Она назвала ряд фамилий, от которых у Иды кровь застыла в жилах. Среди аристократов в заговоре участвовал и советник, близкий друг короля. И племянник короля нашелся, оказывается, он тоже заговорщик. Ида вышла в спальню, закончив утренний туалет. Ветта пыталась совладать с балдахином, наполовину слетевшим с деревянного каркаса. Вдвоем они все-таки сумели накинуть плотную ткань обратно, но лишь когда камеристка вспомнила, что в платяном шкафу можно взять деревянную перекладину. Справившись с непослушной занавесью, девушки с облегчением выдохнули. «Что же будет с семьями предателей?» Ветта пожала плечами. «Отошлют от двора в родовые поместья, если выяснится, что родные изменников ничего не знали, а предатели казнят за измену». Ида почувствовала себя дурно. Ей было не по себе от того, что все эти люди, такие живые, осязаемые, скоро перестанут существовать. С трудом заставив себя съесть завтрак, Ида отправилась разузнать, можно ли ей сегодня быть с Густавом. Покои принца были пусты, в королевских комнатах находилась лишь одна пожилая служанка, которая сообщила об отъезде королевских детей из дворца еще вечером. Куда их отвезли, не было известно никому. На обратном пути она заглянула к Марке. На несчастной девушке было надето скромное платье. Из-за треска ткани за 3 золотых. Темное платье с благопристойным кружевом у горловины и манжет. Волосы Марка собрала в узел на затылке. Несмотря на грусть, в бездонных глазах она не забыла подвести их угольной тушью, отчего те казались облепленными черным инеем. Девушка сидела на стуле у окна и вышивала гладью узор на льняной ткани, зажатой в пяльцах. Ида не могла не признать, что страдать подруга умела очень красиво. Но, конечно, предаваться печали, когда вокруг столько новостей, у королевской фрейлины выходило тяжело. Иду любопытство подруги только радовало. Гораздо хуже, если человек замыкается в себе. О Лермонте Ида предусмотрительно не упоминала. После визита к подруге настроение было неважным. Выходить в промозглость увядшего сада не хотелось, а в помещении грустить лучше всего в атмосфере благородной старины. Ноги сами понесли Иду в старую часть дворца. От стен шел холод. Топили в старой части мало и только в тех помещениях, где находились люди. Служанки жаловались, что зимой убирать старый дворец сложно. Пальцы немели, отказываясь повиноваться, а камины не желали растапливаться. Попусту коптя стены и обои из тисненной кожи. Ида еще в прошлые свои походы по запутанным коридорам присмотрела небольшой незапертый зал. Дверь со скрипом открылась, и волшебница оказалась в помещении с высокими сводчатыми расписными потолками. Когда-то здесь была мебель, но теперь остались лишь следы от ее многолетнего пребывания на старинном паркете. Ида со скрипом задвинула массивный деревянный засов. Пыльно, холодно, зато безлюдно. Лэри подошла к одному из высоких узких окон. На них не было изморози, узкий подоконник залит водой, периодически капающий на пол, где уже образовалась небольшая лужица. Девушка присела возле воды и прикоснулась к ней пальцами. Сосредоточиться долго не получалось. Постепенно частицы жидкости поползли к центру, собираясь в одну большую полукруглую каплю. Ида полюбовалась своим творением и отметила, что после стольких дней воздержания от колдовства выпустить силу было приятно. Магия недовольными всполохами, горевшая в теле, сначала заворчала, а потом радостно устремилась наружу. Ощущение было отчасти болезненным и одновременно приносило облегчение, которое девушка могла бы сравнить с прорванным нарывом. Даже головная боль, не отпускающая девушку после болезни и сопровождающая ее постоянным зудящим фоном, отступила. Долгая боль порой становится нормой жизни, и лишь избавившись от нее, человек понимает, насколько легче становится жизнь. Затем приходит непонимание, с помощью каких внутренних сил раньше удавалось ее выносить. Усилием воли исполинскую каплю удалось вскипятить и рассеять туманным облачком. Юная колдунья даже зажмурилась от удовольствия. В грудной клетке разгорался огонь, тот самый, с серебряными искрами и побегами. Ида расхохоталась. Сейчас она сбросила оковы приличий, закрыла глаза и ощутила запах леса, хвои и тлеющей подстилки из листьев. На ней простое хлопковое платье с будничным передником, туфли из грубой дерюги, в которых ногам так легко. В дверь постучали. Девушка открыла глаза. За дверью оказался никто иной, как Аластер Вайнер. «Что вы здесь делаете? Позвольте узнать». Он заглянул в комнату, осмотрелся и запер дверь изнутри. Деловито прошелся вдоль стен. «Раньше тут была читальная комната, а затем случился пожар. Один из писарей оставил свечу без присмотра. Зал не сильно пострадал, только мебель». Он посмотрел на потолок. «Масляная роспись. Ее удалось отмыть, но почему-то комната так и стоит пустой. Когда я заступил на свою должность, ее уже не использовали». Лэрт замер, задержав взгляд на девушке. «Ваше лицо, оно изменилось». Он недоверчиво глядел на девушку. «Я не могу понять, что именно в вас новое, но определенно что-то есть». Ида, все еще чувствуя магию в себе, легкомысленно ответила. «Это все моя сила. Мне нужно было освободиться, не нашла места лучше. Позвольте мне продолжить». «Да, конечно. Я могу присутствовать. Никогда не видел магии по понятным причинам». Волшебница молча кивнула и села на холодный паркет, покрытый пылью. Было немного дико колдовать на глазах у главного блюстителя правопорядка в государстве. Интересная мысль посетила девушку. «Если мне удается управлять движением воды, почему бы не попробовать брать воду из воздуха? Весьма полезный навык, способный спасти жизнь». Ида выставила ладони перед собой. Первые минуты ничего не получалось. Может, капризную магию смутил министр тайной канцелярии? Вероятно, девушка всего лишь плохо представляла, каким образом реализовать свою задумку. Она упорно отгоняла предательскую мысль все прекратить. Вокруг начала сгущаться живительная влага. Не веря самой себе, колдунья смотрела из-под полузакрытых ресниц на свои руки. Вода в ладонях бурлила, словно пытаясь вырваться, озаряя комнату чудесным свечением. Лэрт Вайнер изумленно присвистнул. «А как вы это делаете? Это потрясающе!» По велению сердца Ида почти не слукавила. Ее магия была тесно переплетена с эмоциями. «Хотите потрогать?» Аластер Вайнер отнюдь не был боязливым человеком, но замешкался. «Я пожалею, если не попробую. Не бойтесь, я чувствую, для вас это явление безопасно». Лэрт осторожно протянул руку и едва прикоснулся пальцами к светящейся поверхности. «Холодная!» Спустя мгновение министр отдернул руку и надел перчатку. «Я все время волновался за вас, но теперь ясно вижу, что вы можете защитить себя. Архиепископу Родрику удалось сбежать. Есть вероятность, что вам понадобятся ваши способности». Ида сникла. Ей не хотелось бояться, не хотелось воевать. «Как же это возможно?» «Для меня этот факт тоже остается непонятным. Либо у архиепископа была скрытая выигрышная карта, либо кто-то из моих людей шпионит в пользу соседних государств. А может, все догадки являются верными?» «Могу предложить еще одну. Родрик старше и сложнее, чем вы предполагаете. Это и есть его козырная карта. Меня не покидает ощущение, что он владеет магией, я почти уверена в этом». «Отнесусь к вашей интуиции серьезно, но есть противоречие. Он десятки раз мог заполучить вас, как и принцессу, с внезапно открывшимся даром, однако он не воспользовался своими предполагаемыми способностями. Почему?» «У него мало запасов силы, истоки ему недоступны». Лэрт ничего не ответил. Он сомневался. Ему, человеку с рациональным мышлением, было сложно увидеть в архиепископе мага. Лэрт, как министр ведомства дознания, не понимал, какими мотивами мог быть одержим Родрик. Он имел богатство, положение в обществе, бесконечное уважение короля, влияние. Но министр не знал всего. Он не видел Ньерт, не слышал шепот моря, у него не было видений. «К сожалению, мне пора идти». Он подошел к двери и взял в руку черную трость, прислоненную к двери. Только сейчас Ида заметила, что Лэрт хромает на правую ногу. Вероятно, вечер и ночь не прошли для него бесследно. «Пожалуйста, не покидайте дворцовую территорию, пока мы не найдем архиепископа. Конечно, было бы разумно приставить к вам охрану, но, к сожалению, это вызовет много вопросов». «Лэрт Вайнер, могу я к вам обратиться?» «Разумеется, просите что угодно. Вашу помощь следствию сложно переоценить». «Вы обещали Марке Арналеске государственную награду». Министр закашлялся. «Я и правда так сказал?» Ида утвердительно кивнула. «Ну, вы же понимаете, что я не могу этого сделать. Женщинам не присваивают награды». Ида смотрела пристально и упрямо. Лэрт был вынужден сдаться. «Хорошо. Я обещаю сделать все от меня зависящее». Он скривился, как будто у него заболели все зубы одновременно. «Даже не представляю, как буду объяснять королю».